Часть 35. Мы догнали Мелиан и Бека в конце туннеля, обнаружив, что они ждут нас в роще сразу за тайным входом в город. «Дженсен?» — спросила Мелиан, но, судя по удрученному выражению ее лица, она уже знала, что с ним случилось. Я подозревала, что Кэллум был бы мертв, если бы она узнала, что он не помог ему. У меня закружилась голова от мысли, что он позволил другому человеку умереть просто потому, что тот домогался меня. Тем не менее, я чувствовала облегчение и радость от того, что Кэллум был рядом, пусть и запятнанный кровью тех, кого убил. Но осознание того, что он сделал, казалось каким-то далеким, вне досягаемости, будто я пребывала в шоке и ждала, когда реальность опустится на меня и поглотит целиком. Выйдя из туннеля, мы шли еще примерно час, углубляясь все дальше в лес и оставляя город позади в поисках безопасного места для ночевки. Здесь не было пещер, которые могли бы помочь нам согреться, только бесплодные поля и лесистые земли острова Руин, но нам обязательно требовалось укрытие. «Нужно отдохнуть», — сказала Мелиан, очищая от снега землю под одним из больших деревьев. Бек сел, прислонившись к стволу, а Мелиан опустилась на землю у него между ног, прислонившись спиной к его груди. Мгновение я, молча с любопытством, наблюдала за привычным моментом близости между этими двумя. «Нам нужно вернуться», — сказал Бек, нарушив тишину, когда Кэллум расчистил еще один участок от снега и сел так же, как Бек. Кэллум взял меня за талию, потянул вниз, и я уютно устроилась в колыбели его объятий. Тепло его тела проникло в меня и стало согревать. Как бы мне хотелось, чтобы он убедил меня вернуться в пещеру и закрыть глаза на тех несчастных, кто прячется в Калфолсе и страдает. «Мы зашли слишком далеко. Надо добраться до людей в Калфолсе», — сказала Мелиан, глядя в противоположную от подземелья сопротивления сторону. «Может, Беку следует вернуться домой длинным путем, в обход города и предупредить остальных, чтобы были на страже и чтобы никто не покидал катакомбы, кроме как в случае крайней необходимости. Если феери уже проникли в города далеко на севере, нигде не будет безопасно». «Я не оставлю тебя здесь без присмотра». Бек крепче обнял рукой ее за талию. Их отношения выходили за рамки случайной связи, но я также видела намеки на подобные отношения и между Мелиан и Дунканом. В сопротивлении все было иначе. Мелиан вздохнула, но кивнула, соглашаясь с тем, что он не оставит ее по своей воле. Уж точно не сейчас, когда повсюду фейри. «Ты когда-нибудь видела разрушенный город, Эстрелла?» — спросила Мелиан. «Нет». Качая головой, я не сомневалась, что она уже знает ответ. Вряд ли в живых осталось много людей, которые видели Калфолс своими глазами. Да и сейчас едва ли люди часто приходят в заброшенный и разрушенный город. «Каждый из нас должен увидеть его хотя бы раз в жизни. Мы должны стать свидетелями разрушений, которые фейри устроили во время последней войны, чтобы по-настоящему понять, что поставлено на карту сейчас. Вы оба должны осознать, что есть проблемы посерьезнее, чем то, что происходит между вами», — сказала Мелиан, повернувшись к Беку и кивнув в знак подтверждения. «Зачем они пошли в разрушенный город?» — спросила я. «Место, лишенное всякой жизни. Почему живые, дышащие люди решили здесь поселиться? Странный выбор». «Потому что никому и в голову не пришло бы искать их там», — опустила голову Мелиан. «Но если феери решили проникнуть в города, кишащие стражниками тумана, безопасно не будет нигде». Я положила голову на плечо Кэллума, и меня снова охватил страх. Наша безопасность вновь оказалась под угрозой. Вокруг появилось столько непонятного, неопределенного, и я была не в состоянии осознать все это и переварить. С этой мыслью я закрыла глаза и заснула. Я вдыхала зимний запах Кэллума. Поверх аромата грушанки над ним плыл гул его метки. Меня вдруг пронзила мысль, что он принадлежит другой. Если феери придут за нами, он никогда и не станет по-настоящему моим. И эта мысль заставила меня прильнуть к нему еще крепче, пока остальные спали. Первым дежурить вызвался Кэллум. Он баюкал меня, нежно поглаживая по голове, уговаривая уснуть, бормоча обещания. На мгновение мои глаза распахнулись, и я увидела, как пристально смотрят на меня его темные глаза, будто все остальное в его мире не имело значения. «Если ты продолжишь искать ответы, звезда моя, ты наверняка найдешь их». Пробормотал он, и я снова заснула. Сон поглотил меня, а эти зловещие слова и прозвучавшее в них предупреждение унесли меня в такие глубины, которые лучше было бы оставить нетронутыми. Мне снились чудовища-феери, твари, обитающие за завесой, которые пересекали туман, чтобы обосноваться в мире людей. Мне снились руины, пепел брана на ветру и громадная фигура феери, который направлялся ко мне, уничтожая все на своем пути. Во сне я металась, перекатывалась из стороны в сторону, пока не уткнулась щекой в холодную землю и не проснулась. Кэллума рядом не было. Исчезла моя колыбель и из его рук, согретая теплом его тела. Выпрямившись, я вгляделась в окружающую меня тьму и стала считать тела моих спящих товарищей вокруг костра. Вот Мелиан, вот Бек, а Кэллума нет. Поднявшись на ноги, я оглядела заросшую лесом местность, где мы остановились на ночь. Когда я вышла из-под крон деревьев на заснеженную поляну, за щеки меня щипнул холодный ветер. Осторожно, чтобы не разбудить остальных, я отправилась дальше в лес на поиски оставившего меня одну среди ночи человека. «Кэллум?» — позвала я, стараясь не кричать слишком громко в звенящей тишине леса. Меня охватил страх, что с ним что-то случилось. Руки у меня дрожали, когда я пыталась сунуть их в карманы плаща. Развернувшись, я осмотрела тропу в поисках хоть каких-нибудь признаков мужчины, который так отчаянно был мне нужен. Никогда не прощу себе, если с ним что-то случилось, пока я спала. Нам следовало пойти вместе, несмотря на то, что я сомневалась, доверять ему или нет. Я не могла отдаться ему всем сердцем, потому что он не хотел рассказывать мне о себе, и эта тайна стеной стояла между нами. Но и отпустить его я тоже не могла. Из-за деревьев вышла фигура, облепленная тенями, словно они были его второй кожей. Он возник передо мной на поляне, и луна над головой тут же прогнала тьму, пока не остался только Кэллум. Он посмотрел на меня сверху вниз. Его подбородок был слегка прижат к груди, а глаза на мгновение стали светлее, чем обычно. «Вот ты где», — сказала я с облегчением, выдохнув. «Он был жив». Он был в порядке. Только это имело значение, даже если выглядел он чертовски ужасным. «Все в порядке?» — спросила я, склонив голову на бок и невинно улыбнувшись ему, будто не чувствовала монстра, скрывавшегося внутри него, зверя, в которого его хотела превратить его половина. Но я знала, кем он был на самом деле. Я знала, каким нежным он умеет быть, когда баюкает меня, и как сладко ласкает мою кожу, когда думает, будто я сплю. Как будто он не мог полностью убедить себя, что я настоящая, и что я его. «Ты должна спать, а не гулять по окрестностям», — сказал Кэллум. Его низкий голос прокатился по воздуху от него ко мне. «Как и ты», — заметила я. Я подозревала, что уже пришла очередь Бека нести вахту, но тот спал, а Кэллум бродил по лесу в одиночестве. «И что ты тут делаешь?» «Всегда такая любознательная», — ответил он, щекоча меня пальцами под подбородком. «А ты уже готова к ответам на эти вопросы, звезда моя?» «Не знаю», — пробормотала я, и слова вышли куда более приглушенными, чем я хотела. Я не знала, как справиться с мужчиной, стоявшим передо мной. Этот монстр смотрел на меня так, будто я была чистым совершенством на небе его теней, и он намеревался проглотить меня целиком. Кэллум схватил меня за руку, поднял ее и приложил прямо к сердцу. Он хмыкнул, и этот звук прокатился по моей руке, пока он разглядывал меня. «Тогда почему бы мне не заставить тебя забыть обо всех этих вопросах, крутящихся в твоей хорошенькой головке?» — спросил он, расстелил свой плащ и потянул меня с собой на заснеженную землю. Я опустилась рядом с ним, зная, что, когда он так на меня смотрит, я готова пойти за ним куда угодно. Он уложил меня на плащ, развязал завязки на моих брюках и стянул их вниз так, что холодный воздух заставил меня поморщиться. Кэллум улыбнулся, снял их вместе с ботинками и уложил рядом. Широко раздвинув мне ноги, пока я в шоке смотрела на него, он устроился у меня между бедер. «Как там у тебя внутри, детка? Все зажило? Потому что я снова тебя помучаю». Пробормотал он, потянувшись, чтобы развязать завязки на своих штанах. Он принялся водить по моему телу головкой члена, периодически касаясь клитора и посылая волну удовольствия сквозь меня. Кэллум пугал меня, но я все равно его хотела. Медленно проталкиваясь внутрь, вскрывая меня для своих атак, он застонал в тот момент, когда полностью проник в меня, упершись яйцами мне в ягодицы. Тело его склонилось над моим. Сжав меня в объятиях, он просунул руку мне под плечи и начал двигаться медленно, но жестко. Каждый толчок его члена отзывался эхом у меня в душе, вырывая радостный стон из груди. «Что для тебя требуется, детка?» — спросил он. Его сверкающий взгляд был сосредоточен на мне. Он держал меня в плену, и напряжение на его лице не давало мне нормально дышать. «Требуется для чего?» — спросила я, обнимая его спину. Ногтями я вцепилась в его рубашку, и по мне растекалось удовольствие от того, что он обладает мной. «Что требуется, чтобы ты призналась? Ты, черт возьми, любишь меня так же, как и я тебя? Чтобы ты призналась, твое сердце бьется в унисон с моим?» — спросил он, касаясь рукой того места груди, где мое сердце бешено колотилось. Он держал меня неподвижно, крепко сжимая пальцами кожу, и я поняла, что на ней останутся синяки. «Кэллум!» выдохнула я, зажмурившись от его слов. Я не хотела произносить их, не хотела уступать эту последнюю часть себя. Что произойдет, если он завладеет и моим сердцем? «Скажи это, звезда моя», — сказал Кэллум, прикасаясь пальцем клитора. Он осторожно обвел его, слегка надавил. Недостаточно, чтобы отправить меня в пучину оргазма, но сводя меня с ума, и продолжил глубокие, медленные толчки бедрами. Его член пронзал меня, и каждое его прикосновение к волшебной скрытой внутри меня точке сводило меня с ума. Он убрал руку с моей груди и стал нажимать на нижнюю часть живота, вызывая буйство сладкой боли внутри меня. «Боги!» — простонала я. «Я твой бог», — сказал Кэллум с ухмылкой, и на его лице плясало безрассудство. «А теперь скажи мне, что ты, черт возьми, любишь меня?» «Я люблю тебя», — всхлипнула я. Слова вырвались откуда-то изнутри меня, непонятно откуда. Как будто они всегда должны были парить между нами на виду у всего мира. «Я знаю, детка, что любишь», — мягко сказал Кэллум. И в его взгляде плескалось сочувствие, когда он принялся сильнее ласкать мой клитор, убыстряя темп. «А теперь кончи для своего бога». И я увидела звезды, которые сменились чернотой ночи. Мое тело выполнило его команду. Сейчас он владел им, моим телом, моим сердцем, мной. Он согрел меня изнутри, кончив следом, шепча мне на ухо сладкие слова, и обессиленный рухнул на меня. Ужас мгновенно заполнил меня до краев, напоминая обо всем, что я не собиралась озвучивать. Кэллум осторожно высвободился из расслабившейся меня и оглядел пространство у меня между ног. Из влагалища сочилась сперма. Он опустил туда руку, собрал ее пальцами и вдавил обратно в меня с победоносным выражением лица. Я с дрожью сглотнула. Монстр в его взгляде оказался так близко к поверхности, что я подумала... Мне, возможно, пришел конец. Но Кэллум помог мне надеть штаны и ботинки и отвел туда, где Мелиан и Бек продолжали спать, как будто он только что не перевернул весь мой мир с ног на голову. Он уселся спиной к дереву, прижал меня к себе, и его дыхание защекотало мне шею. Я больше не заснула, слишком погруженная в мысли, и просто вглядывалась в тени вокруг. Я ждала, когда зло, которое, как я чувствовала, кружится рядом, найдет меня.